Однако не услышал ее создатель. Тогда обратилась она ко второй дороге, и это была дорога мести. В их краях жил в ту пору странный и страшный даже многим, но знаменитый и почитаемый человек. Был он лекарем весьма искусным, но известно было также, что преуспел он и в знаниях астрологии, магии и многих других науках, запретных для нормальных людей и честных христиан. Однако никто, и даже святая инквизиция, чья власть в ту пору широко простиралась над Европой, не смели тревожить этого человека, ибо его услугами пользовались могущественные вельможи, и, как украдкой шептала молва, даже сам король не раз призывал его ко двору, когда сгущались над ним грозовые тучи. Никто, или почти никто, не смел, однако, обращаться к таинственному целителю в открытую, не рискуя навлечь на себя немилость святой церкви и людской молвы. Он и жил в уединении, в большом имении, скрытом от людских глаз, в глухом лесу, вдали от проезжих дорог и людских поселений. К нему и бежала безумная княгиня, и, очевидно, в нем рассчитывала обрести опору в своем страшном деле. Что происходило между ними на самом деле, так и осталось тайной. Но позже, когда святая инквизиция уже вела свое суровое следствие и добилась разрешения допросить лекаря, он показал, что несчастная женщина действительно обращалась к нему. И, видя, что рассудок ее поврежден, он давал ей снадобья, могущие облегчить страшные симптомы болезни, но не излечить ее окончательно. Она же, пробыв некоторое время в его доме, вновь пустилась в бега и скрывалась где-то вплоть до самых ужасных событий, которые вскоре последовали. На вопрос же слуг святой инквизиции, производящих следствие, была ли княгиня тогда уже одержима дьяволом и владела ли она дьявольским искусством лишать людей здоровья и жизни, будучи от них на большом расстоянии, целитель спокойно ответил, что не считает себя вправе обсуждать столь тонкие и деликатные вопросы, ибо не имеет для того достаточных знаний, будучи простым лекарем, врачующим несложные человеческие хвори. И хотя слуги святой инквизиции, да и большинство посвященных в эту страшную историю людей, были уверены в обратном, они вынуждены были отступиться от лесного затворника, потому что и сам великий герцог не смел требовать большего. Случилось же вот что. Спустя некоторое время после бегства безумной женщины из родительского дома, за сотни верст от тех мест в резиденции великого герцога стали происходить странные пугающие события. Что-то неладное творилось с герцогиней Изабеллой. Будучи молодой и здоровой физически женщиной, склонной, правда, к излишней мечтательности и некоторой меланхолии, она вдруг начала жаловаться на память и даже порой бронить окружающих, к чему обычно была не склонна. Дело в том, что предметы, положенные ею на одном месте, вдруг находились совершенно в другом. Она отдавала прислуге распоряжения, а потом не могла вспомнить, что она сделала это, и удивлялась действиям и поступкам своих слуг. День ото дня эти распоряжения становились все более странными и пугающими. Она приказала вдруг убить свою любимую кобылу, уверяя, что ей приснился дурной сон, в котором кобыла становится причиной ее увечья, выбросив на скаку из седла. Когда же указание, повторенное многократно и настойчиво, было выполнено, она вдруг начала искренне горевать и возмущаться, почему посмели так поступить с ее любимицей, и требовала наказать тех, кто это сделал. В другой раз она сама свернула голову своей крохотной канарейки, купленной герцогом ей в подарок за огромные деньги у заезжего купца, а потом долго рыдала над ее безжизненным тельцем и на коленях умоляла мужа покарать виновных.